«Ах, счастливая пылкая юность!» — произнес бургомистр, улыбаясь. «И мы были такими, мой достойный советник. Мы любили, мы ухаживали. Итак, до вечера. Кстати, этот Фиоравенти — великий артист. Какой прием оказали ему у нас! Он долго не забудет кикандонских аплодисментов». Речь шла о знаменитом теноре Фиоравенти, вызывавшем благодаря приятному голосу и прекрасной манере петь настоящий энтузиазм у городских любителей. Вот уже 3 недели Фиоравенти пользовался огромным успехом в гугенотах. Первый акт, исполненный в кикандонском вкусе, занял весь вечер на первой неделе месяца. Второй акт, шедший через неделю, был настоящим триумфом для артиста. Успех возрос еще больше с третьим актом Мейербервского шедевра. Но самые большие ожидания возлагались на четвертый акт, и его-то и должны были исполнять в этот вечер перед нетерпеливой публикой. Ах, этот дуэт Рауля и Валентины, этот гимн любви в 2 голоса, исполняемый протяжно, нескончаемо. А, какое наслаждение! Итак, в 4 часа зал был полон. Ложи, балкон, партер были переполнены. В аванложе красовались бургомистр Ван Триккас, мадемуазель Ван Триккас, госпожа Ван Триккас и добрейшая Тетенаманс в яблочно-зеленом чепце. Недалеко от них была ложа, где сидели советник Николас и его семейство, не говоря уже о влюбленном Франце. Виднелись также семьи врача Кустаса, адвоката Щута, Анарес Синтакса, главного судьи, директора страхового общества, толстого банкира Коллерта, помешанного на музыке, и других знатных лиц. Обычно до поднятия занавеса кикандонцы вели себя очень тихо, читая газеты или разговаривая в полголоса с соседями, изредка бросая равнодушный взгляд на красавиц, занимавших ложу. Но в этот вечер посторонний наблюдатель заметил бы, что еще до поднятия занавеса в зале царило необычайное оживление. Суетились люди, которых никто не видел суетящимися. Дамы необыкновенно энергично обмахивались веерами. Казалось, что все как-то свободнее, сильнее дышали. Взгляды блестели почти так же, как огни люстры, горевшие необычайно ярко. Как жаль, что освещение доктора Окса запоздало. Наконец, оркестр собрался в полном составе. Первая скрипка прошла между пюпитрами, чтобы осторожным ля дать тон своим коллегам. Струнные инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты настроены. Дирижер, подняв палочку, ожидает звонка. Звонок прозвенел, начался 4-й акт. Начальная аллегро-аппассионата сыграна по обыкновению с величавой медлительностью, от которой пришел бы в ужас великий Мейербер. Но вскоре дирижер почувствовал, что не владеет своими исполнителями. Ему трудно сдерживать их, всегда таких послушных, таких спокойных. Духовые инструменты стремятся ускорить темп, и их нужно обуздывать твердой рукой, так как они могут обогнать струнные, что вызовет полное разногласие. Даже сам бас, сын аптекаря Жоса Лифринка, такой воспитанный молодой человек, проявляет намерение пуститься вскачь. Тем временем Валентина начинает свой речитатив. «Я одна у себя». Но и она торопится. Дирижер и все музыканты поневоле должны следовать за ней. Появляется Рауль, и между его встречей с любимой и моментом, когда Валентина прячет его в соседней комнате, проходит не больше 5 минут, тогда как, по традициям кикандонского театра, этот речитатив из 37 тактов всегда продолжается как раз 37 минут. Сен-Бри, Невер, Тавани и католические дворяне появляются на сцене слишком поспешно. На партитуре обозначено «Аллегро Помпоза», но на этот раз всякая торжественность отсутствует. Сцена заговора и благословения мечей проходит в бурном темпе. Певцы и музыканты несутся как буря. Дирижер уже не старается сдерживать их. Впрочем, публика и не требует этого. Напротив, каждый чувствует, что он сам увлечен, что этот темп отвечает порывам его души. От постоянных смут, несчастья и войны хотите ли, как я, страну освободить? Обещания, клятвы. Невер торопливо протестует и едва успевает спеть. Среди предков моих есть солдаты, но убийц не бывало вовек, как его поспешно схватывают, чтобы заключить под стражу. Вбегают народные старшины и скороговоркой клянутся ударить разом. В двери врываются три монаха, неся корзину с белыми шарфами и совершенно позабыв, что они должны двигаться медленно и величаво. Уже все присутствующие выхватили свои шпаги и кинжалы, и капуцины благословляют их, отчаянно махая руками. Сопрано, теноры и басы приходят в полное неистовство и превращают драматические места в кадрильные. Наконец, все убегают, вопя: «В полночь бесшумно, так хочет Бог! Да, в полночь!» Вся публика на ногах, в ложах, в партере, на галерке волнение. Кажется, что все зрители, во главе с бургомистром Ван Триккасом, готовы ринуться на сцену, чтобы присоединиться к заговорщикам и уничтожить гугенотов, чьи религиозные убеждения они, впрочем, разделяют. Аплодисменты, вызовы, крики. Татенеманс лихорадочно размахивает своим яблочно-зеленым чепцом. Лампы разливают жаркий блеск. Рауль, вместо того, чтобы медленно приподнять завесу, срывает ее великолепным жестом и оказывается лицом к лицу с Валентиной. Наконец, вот он, великий дуэт. Но Рауль не ждет вопросов Валентины, а Валентина не слушает ответов Рауля. Очаровательная ария «Близка погибель, уходит время» превращается в один из веселеньких мотивов, которыми прославились оперетты Оффенбах. «Ты любишь, любишь, о, повтори!» Виолончель забывает, что должна вторить голосу певца. Напрасно Рауль восклицает: «Говори и продли сердце сон несказанный!»